животные от ядра содержали правильную информацию и помогли. «Так, ну хорошо». Игнат настроился на ядро погибшего Титана. «А теперь скажи мне, что тебе надо». Он был предельно насторожен, ведь уже понял, что имеет дело с остатками разума, уничтоженного в лаборатории Титана. Титан порядка говорил, что с этим существом покончено, но даже он, похоже, упустил какие-то детали. Это было неудивительно. Каждый Титан был единственным в своем роде существом вне категорий. Их знания в своих областях были ужасающими. Излучающее изумрудно-синюю энергию ядро тут же ответило серией мыслеобразов. На этот раз те были на диво просты, передавая единственное желание почти уничтоженного Титана — жить. Он хотел только жить. Первым делом Игнат ощутил желание выжечь из ядра остатки личности уничтоженного монстра. Уж слишком были опасны Титаны, чтобы общаться с ними. Однако, с другой стороны, он понял, что ситуация не особо отличается от его договора с Титаном Порядка. Словно пользуясь его сомнениями, пришли новые мыслеобразы. Его собеседник тут же передал образы Титана Порядка, окрасив их негативными эмоциональными нотами. «Предатель!» — словно издалека послышались слова. «Он предаст тебя, и в глубине души ты это понимаешь». Игнат замер, стиснув зубы. Одной фразой ментальный собеседник и бывший враг поднял из глубины разума все его беспокойство. Да, именно об этом он больше всего думал в последнее время. «Он все устроил так, чтобы ты не мог ни отказаться от его предложений, ни обезопасить себя». Послышались новые слова. «Ты можешь полагаться лишь на его слово». «Но проснись, дитя. Ты ведь сам уже понял, что в мирах силы нет никакого слова. Здесь сильные пожирают слабых и только». Игнат молчал, по-прежнему не вступая в диалог. В голове тут же всплыли мелкие детали, подтверждающие его слова. Например, Титан Порядка поделился информацией о Камне Мира. Собирался ли он отпустить Игната живым с таким знанием? Весьма сомнительно. «Благодаря мне ты можешь обмануть обманщика», продолжал увещевать его собеседник. «Титан Порядка непременно заберет у тебя все, но ты будешь иметь для него сюрприз». Усилием воли Игнат подавил свои эмоции, понимая, что они дают ключ Титану. «Что ты можешь мне дать?» — спросил он. «И как доказать, что не обманешь?» Его собеседник, что когда-то был Титаном Разума, тут же ответил. Поврежденное сознание, содержащее лишь крохи от прежней личности, тем не менее имело при себе то, что могло предложить человеку. Минута шла за минутой, а Игнат не мог принять решение. Он понимал, что соглашение с еще одним Титаном превратит и без того непредсказуемую ситуацию в еще более непонятную. Однако, может, это как раз и будет противовесом, что хотя бы немного снизит его уязвимость перед Титаном Порядка. Слова Титана Разума перекликались с потаенными страхами землянина. В глубине души он понимал, что слишком подставился перед Титаном Порядка. В мирах силы нет места благородству, а значит, велик шанс быть обманутым. «Ну хорошо», наконец решившись, произнес он. «Но сейчас ты выживешь, только если дашь мне контроль над остатками своей личности». Еще одно соглашение, которое определит многое в будущем, было заключено. Побережье неспешно оживало. Люди приходили в себя, страх отступал. На улицах появилось множество любопытных. Все они шли к берегу, чтобы полюбоваться творением чемпиона Терры. И тут было на что посмотреть. Чудовищная волна замерла, подобно скульптуре. Где-то из толщи выступали куски льда, уже было готовое протаранить беззащитный город. Где-то в воздухе замерли струи, под давлением пробивавшиеся сквозь проломы. В одном месте вода по причудливому стечению обстоятельств замерла абсолютно гладкой стеной, и сквозь нее сейчас просвечивала стайка вмерзших в глыбу льда рыб. Игнат тоже некоторое время полюбовался получившейся инсталляцией. Но задерживаться здесь не стоило. Угроза миновала, а значит, он был здесь уже не нужен. С остальными проблемами пусть разбираются сверхи Терры. «Пора отчаливать», — подумал он. Махнув на прощание наблюдавшим за ним людям, Кедров картинно вспрыгнул на приземлившегося дракона и взмыл ввысь. Сразу же после этого монстр с седоком и еще два излучающих ледяное свечение дракона исчезли в громовом хлопке. Дальнейшие несколько часов прошли без каких-то событий. Игнат, как и собирался, просто задерживался над центрами власти и сеял ментальные закладки. После полученных знаний и приобретенного опыта это делалось невероятно легко и быстро. Он лишь устанавливал закладки на самых сильных сверхов и облеченных властью людей. А дальше те уже распространялись, подобно вирусу. Таким образом, он закончил с Америкой и Азией. Вкупе с уже пройденной Европой и просторами России можно было считать, что основная часть человеческой цивилизации обработана. Уже заканчивая работу, Игнат задумался над своими последующими шагами. «До вторжения хаоситов и слуг порядка должно быть время», — подумал он. «Мне нужно разобраться со знаниями. А еще этот чертов титан». Мысли о сделке с титанами не выходили из головы. Что если своей попыткой добавить план «Б» он только ухудшил ситуацию? Может быть, титан порядка честно выполнит сделку? Эти и множество других вопросов крутились в голове, как бешеные рыбы в аквариуме. «В любом случае, ключ к успеху кроется в полученных знаниях», — сказал себе Игнат. «И у меня наконец-то появилось время ими овладеть. Но сначала...» Напоследок он решил прояснить непонятную ситуацию с Муром. Терра без его ведома играла в какие-то политические игры с государствами, сдавая им в наем мощных сверхов. Пока Игнат летал над Америкой и Азией, он нашел еще несколько подтверждений этому факту. Решив в первую очередь переговорить с Муром, он настроился на ментальную связь с тем самым диспетчером, через которого его призвали на помощь в Японию. «Свяжи меня с Муром», — обратился к нему Игнат без лишних приветствий и объяснений. К сожалению, так сразу ничего не вышло. Замялся диспетчер. «Господин Мур сейчас занят». «Так занят, что не может переговорить со мной?» — нахмурился Игнат. «Это чем же?» Ощутив нежелание отвечать, он вновь чуть надавил ментально. Почти сразу же связной раскололся. «Сейчас происходит собрание директоров и инвесторов Терры», — ответил тот. «У меня строжайший приказ не отвлекать их». «Значит, собрание», — хмыкнул Игнат. «А может, оно так и лучше. Сразу разберусь в ситуации в беседе с этими уважаемыми людьми. Давай координаты». Вскоре он уже возвращался в Европу. Пришло время прояснить кое-что. Глава 27. Тяжелые времена закончились. Больше не было страха за свою жизнь. Не надо было прятаться по бомбоубежищам, терпеть некомфортную жизнь и однообразную еду. Одни из самых влиятельных лиц на планете вновь могли наслаждаться благами и жить достойно своего уровня. Нет, теперь можно было позволить даже больше. Усиленные сверхспособностями целители могли устранить любые проблемы и вылечить болезни, которые раньше не поддавались медицине. Нашлись способы омоложения и много новых благ. И все это было доступно им, повелителям нового мира. Сейчас директора крупнейшей транснациональной корпорации с комфортом разместились на одном из верхних этажей роскошного бизнес-центра. О безопасности никто не беспокоился. Несмотря на сохранение некоторых проблем, Их охрана была лучше, чем у первых лиц государства. «Значит, с вопросом по Японии закончено», — по-хозяйски произнес крупный мужчина. «Давайте вернемся к нашему самому щекотливому вопросу, Мур». Все, как по указке, повернулись в сторону мужчины лет 40. Идеально сидящий костюм, ухоженный вид и благожелательная улыбка делали его похожим на английского джентльмена. «Партнерство с чемпионом идет согласно установленного плана», — кивнул американец. «Никаких ошибок». «И что сейчас?» — повел брови один из директоров. «Кажется, он стал куда страшнее всего ядерного арсенала США. Это напрягает». «Не стоит беспокоиться из-за роста его силы. Даже наоборот», — сказал Мур. «По мере этого процесса он все больше теряет интерес к делам корпорации, да и общению с людьми вообще». «Это точно?» — с недоверием переспросил директор. «Модель, разработанная аналитиками, подтвердила свою состоятельность», — пожал плечами Мур. «С ростом уровня сверхсил человеческое существо будет неизбежно смещать свои интересы в совсем другие, новые сферы бытия». «Вот и хорошо», — протянул директор и позволил себе удовлетворенно улыбнуться. «Пусть наш небожитель занимается там своими небесными материями, а мы уж тут на Земле присмотрим за Террой и без него». Он начал еще что-то разглагольствовать о том, что настоящий бизнес для настоящих специалистов, и не дело в него лезть всяким проходимцам. Довольный ситуацией, корпорат не заметил, как резко изменились выражения лиц у присутствующих. Только спустя почти минуту, заметив странное поведение коллег, мужчина крутанулся на широком кожаном кресле и неожиданно для себя увидел гостя. Тот самый чемпион Терры, о котором только что шла речь, скрестив руки, спокойно стоял в метре позади стола. Зрелище было настолько неожиданным, что директор не справился с эмоциями, икнул, а потом и вовсе закашлялся. «Спокойно, спокойно», — произнес русский. «Не хватало, чтобы вы подавились до смерти, а меня потом мясником будут считать». Подойдя ближе, он преувеличенно заботливо подхватил закашлившегося директора и похлопал по спине. То ли его действия помогли, то ли шок прошел, но директор успокоился. Рухнув обратно в кресло, он замер, выпучив глаза на русского. В помещении разлилась мертвая тишина. Директора анализировали ситуацию. Никто так и не понял, когда и откуда появился чемпион. Сейчас их беспокоило другое. Первым, как всегда, среагировал Мур. Быстро оценив ситуацию, он тут же выбрал тактику. «Послушай, Игнат», — спокойно произнес он. «Я знаю, что услышанное тебе могло не понравиться. Признаю, мой коллега несколько заговорился». «Это верно», — хмыкнул чемпион. «Определенно заговорился». «Но ты должен понимать», — продолжил Мур. «У тебя нет знаний и опыта в сфере управления. Твое вмешательство в дела корпорации вызвало некоторые проблемы и раздражение куда более опытных администраторов». Игнат молчал, поэтому Мур продолжал развивать мысль, и получалось довольно складно. Понятно, о чем он говорит. Запросы Кедрова пробивали настоящую дыру в финансах Терры. Но куда хуже было то, что он вмешивался в бизнес. «Поэтому неудивительно, что мы хотели делать свою работу без твоих вмешательств», — продолжал Мур. «Просто хотим, чтобы ты не влиял на нашу политику, используя примитивное право сильного». «Верно», — внезапно встрял в разговор тот самый закашлившийся ранее директор. «Мы по-прежнему хотим сотрудничать и помогать тебе. Просто оставь на нашу часть работы и занимайся своими делами». «Ха-ха-ха, ага», — усмехнулся Хасид. «А то, что вы начали использовать моих сверхов как наемников без моего ведома, это чьи дела? Не похоже на честное сотрудничество». Мур и остальные переглянулись. Ситуация была нехорошей. Слово опять взял тот самый председатель собрания, который ранее не мог откашляться. «Господин чемпион», — произнес он, — «признаю, здесь мы хватили лишнего. Однако мы умеем делать бизнес, и благодаря нам корпорация процветает. Мы же поставляем вам нужные ресурсы. Мы нужны друг другу». Игнат с удивлением посмотрел на наглого директора. Удивительно, но тот вполне успокоился и, похоже, считал, что может говорить на равных. «Недолго их держал страх», — подумал Игнат. Сейчас он был куда опытнее в ментальном сканировании, а потому мог понимать, что творится в головах у директоров. А те были настолько ослеплены свалившейся в их лапы властью, что уже забыли страх перед чемпионом. Они вполне были уверены, что смогут договориться и даже на своих условиях. Игнат задумался над своими действиями. Конечно, можно было бы припугнуть этих людей, и на какое-то время это помогло бы. Однако это лишь отсрочит проблему, да еще и потенциально усложнит ее. Страх перед ним превратится в ненависть. «Сменить правление корпорации?» — предположил он. «Но на кого?» Да и в будущем новые управленцы также захотят больше власти. Проблема была даже не конкретно в этих, лоснящихся от самодовольства корпоратах, а в человеческой сущности в целом. И распространялась она не только на Терру, но на всю человеческую цивилизацию. Власть меняла и портила людей. «Вижу, мои доводы заинтересовали тебя», — тем временем гнул свою линию Мур. «Итак, корпорация — это тонкий механизм, работу которого легко нарушить, поэтому мы хотим, чтобы твои спонтанные решения не могли повлиять и нарушить отлаженную систему». «Подожди, подожди». Игнат поднял руку, заставляя Мура замолчать. «У меня тоже есть что предложить». Его фраза вызвала у присутствующих любопытство и вместе с тем легкие опасения. Спокойствие Игната убедило их, что переговоры пойдут на мирный лад. «На самом деле я знаю, что вы действительно куда больше меня понимаете в управлении Террой», — кивнул Игнат. «Это чистая правда». Директора переглянулись. На лицах некоторых появились едва заметные улыбки. Они посчитали, что если чемпион зашел с такой фразы, то переговоры уже идут в правильном направлении. «Знаете, я бы даже сказал больше», — добавил Игнат. «Неплохо бы расширить ваши полномочия». Он с любопытством посмотрел на сидящих вдоль роскошного стола директоров, считывая их реакцию. Те переглянулись, не понимая, о чем идет речь. «Я был в нескольких мирах, и все они управлялись единым органом власти», — пояснил Игнат. «Не думаете ли вы, что единая власть над планетой будет во благо и нашей цивилизации? Единая власть в правильных руках, я имею в виду». В зале повисла ошеломленная тишина. «Игнат!» Мур явно был удивлен, ведь разговор направился вообще не в то русло, которое он планировал. «Твои слова всех здесь поразили». «На самом деле, я согласен с нашим чемпионом», — прервал его самый бойкий из директоров. «Конечно, не все сразу, и если мы возьмем подобный курс, то хлопот у Терры прибавится. Но, черт возьми, разве не ради этого она была создана?» Послышались шепотки одобрения. Поначалу показавшиеся всем слишком самонадеянными слова о мировом правительстве при ближайшем рассмотрении уже не казались такими. Когда это говорит человек, мощь которого превышает любую армию, волей-неволей задумаешься над этим серьезнее. «И все же», — не сдавался самый осторожный Мур, «поначалу, я думаю, мы отрегулируем текущие вопросы, а потом вернемся к этому долгосрочному проекту». Однако, кажется, у чемпиона было иное мнение. «Нет», — просто сказал он, — «я уже решил». Его короткое отрицание еще не было угрозой, но чуткие бизнес-воротилы ощутили что-то не то. «Земле нужно единое мировое правительство», — — произнес чемпион. «Только так мы сможем оставить глупые распри, ускорить развитие и шагнуть в будущее. И вы вполне опытны, чтобы стать ядром этой силы». «Ладно», — кивнул Мур, будто разговаривая с непослушным ребенком. «Я не спорю, Игнат, но пока нам следует решить...» Он был снова прерван на полуслове. «Но есть одна проблема», — произнес Игнат. «Чтобы вы правили во благо человечества, а не боролись за власть, надо вас немного изменить». Говоря это, он протянул руку, в которой сияла изумрудной зеленью светящаяся сфера. Никто не успел ничего сделать. Не помогли никакие личные защитные артефакты и дежурящая за стеной охрана. Вспышка энергии Титана Разума ознаменовала большие перемены в Терре и на Земле. Игнат стоял перед панорамным окном и смотрел на улицы Лондона. Город выглядел вполне себе буднично, по улицам двигался плотный поток транспорта и толпы людей. От былых времен нынешний облик города отличали совсем мелкие детали. Например, обилие внедорожников с защитной расцветкой или выбор людьми удобной и практичной одежды в ущерб стилю. Острый глаз сверху отметил, что на некоторых улицах уже устанавливают баррикады и указатели для убежищ. Отметил он и передвигающиеся по городу тентованные грузовики, перевозящие солдат. «Сила Титана уже действует», — подумал Игнат. Примерно такая же картина сейчас происходила по всей Земле. Копирующие себя ментальные закладки распространялись на сотни миллионов человек. Удивленные происходящим люди подходили спросить, что происходит, а затем одно прикосновение, и вот они уже ничему не удивляются, а присоединяются к процессу. «Сила Титана Разума невероятна», — вздохнул Игнат. «Хорошо, что направлена она в полезное для человечества русло. Сейчас, благодаря этому воздействию, человечество в меру своих сил подготовится к будущему удару. Мирных людей спрячут в убежища, а военные будут готовы бить всем, чем могут». Был еще один момент, где сила Титана должна была качественно изменить жизнь человечества. Подумав об этом, Игнат посмотрел назад, на стол, за которым разместился директор Терры. Не обращая внимания на чемпиона, группа мужчин спокойно переговаривалась, решая дела корпорации. Ментальная закладка заблокировала в их головах жажду власти и желание использовать ее в личных целях. Теперь они хотели лишь верно исполнять свои обязанности, чтобы Терра процветала. Это был его эксперимент. Если подобные закладки защитят управленцев от морального разложения, которому подвержены все политики, то в будущем именно они и возглавят мировое правительство. Игнат уже давно понял, что человечество не может существовать без объединения. Борьба внутри цивилизации — это смертельный приговор для нее. И сейчас у него появились средства, чтобы исправить это. «Здесь мои дела закончены», — вздохнул Игнат. «А значит, можно уходить». Сконцентрировавшись, он создал портал в Терру, город за гранью. Забавно, но на портальной площадке находился все тот же патруль, который встретил его в прошлый раз. Встретившись взглядом с командиром, Игнат вспомнил и еще кое-что. «Из-за некоторых дел я задержался», — произнес он, поздоровавшись. «Но сейчас готов встретиться с нашими людьми. Передай по своим каналам». В ответ командир лишь кивнул. Ветераны Терры уже давно желали переговорить с чемпионом. Весть о том, что Холод освободился и готов к переговорам, разлетелась по базе мгновенно. Понадобилось не больше часа, чтобы все, кто мог, пришли или отправили своих представителей навстречу. Вскоре площадь на вершине холма, где был построен город Терра, была забита адептами силы. Взволнованные люди переговаривались, ожидая явления Холода. Всех присутствующих, мужчин и женщин, разных рас и возраста, объединяло одно — жажда силы и обретение собственного пути в бесконечность. По мере сбора людей и ожидания, напряжение нарастало. Наконец, позади собравшихся людей началось волнение. Толпа резко раздалась, пропуская вперед человека, одетого в обычную военную форму. Игнат осматривал собравшихся в ответ, оценивая их уровни. Он сразу отметил, что среди них уже несколько десятков нашли свое испытание и прошли его, перейдя на метауровень. Еще в три раза больше народу находилось в пограничном состоянии, желая помощи от него. «И все же это капля по сравнению с силами корпуса», — отметил он. «В равном противостоянии битвы даже не получится. Нас сметут». Земле требовались десятилетия, чтобы начать представлять из себя хоть какую-то силу. И ближайшее время определит, будет ли у человечества эта возможность развиваться. Иными словами, судьба планет решится в сложной игре между порядком, хаосом и титанами. И только Игнат мог как-то направить все это, чтобы человечество выжило. «Только сотрудничество с титанами дает шанс», — вздохнул Титан. «Главное, чтобы они не запросили слишком высокую цену». Тем временем люди ждали его слов. Выйдя к центру, он поднялся на небольшую трибуну. «Я приветствую всех», — произнес Игнат. Он ощутил на себе взгляды сотен людей. Проекция различных эмоций, направленных на него, уже не сбивала с мысли. «Знаю, для чего мы собрались, но перед этим я хочу вам кое-что показать, чтобы вы понимали ситуацию», — продолжил Игнат. «Вы, как главные защитники планеты, достойны это знать». Далее, вместо лишних слов, он перешел на ментальное общение. Мыслеобразами он показал замершим людям военной элите Терры ровно одно — ситуацию вокруг Земли. Он показал корпус, который жаждет прийти за своим ядром, показал алчных хаоситов, которые желают наказать предателя и отнять все, что тот получил. И те, и другие не оставят от планеты ничего, кроме облака метеоритов. Несколько мгновений на площади стояла тишина. Люди вздрагивали, отходя от насланных Игнатом видений. Образы были столь яркие и пугающие, что им казалось, будто вот-вот алчные адепты невероятной силы появятся здесь. «Теперь вы понимаете», — произнес Игнат. Он оглядел притихшую толпу. Никто не задавал вопросов. «Я не знаю, сколько у нас есть времени, но мы все его потратим на подготовку», — подытожил Игнат. «Подготовку к смертельной войне! Отступать некуда! Позади Земля!» Шум тысяч разумных, перемежающийся с гудением, буквально оглушал. Но никто не обращал на это внимания. Иерархи самой могущественной организации среди множества миров стояли на балконе дворца. Перед ними распростерлось величественное зрелище. Это был военный парад, посвященный будущему наказанию врага, и повод был серьезнее некуда. Весь корпус содрогнулся от ужасных вестей. Мало того, что убили трех чемпионов, так еще и понесли серьезные потери. Основная масса людей не знала о предательстве нежити. Все было обставлено как массированная битва, в которой три чемпиона приняли героическую смерть, но не допустили врага до мирных планет. Сейчас настало время возмездия. Тысячи возмущенных граждан видели мощь корпуса. Над гигантской площадью одна за другой проплывали в воздухе десятки антигравитационных платформ. Собранные по последнему слову техники, они сами по себе были серьезной силой. Однако главная мощь концентрировалась в бесстрашных солдатах корпуса, находящихся на бортах. Антигравы плыли друг за другом, являя грозное и завораживающее зрелище. Самые крупные носители имели сотни метров в длину. Именно это было той мощью, которой корпус наводил порядок в чужих мирах. Послышался звук приближающегося глайдера. Обернувшись, иерарх увидел крупного мужчину в редком доспехе чемпиона корпуса. Подойдя к иерарху, он по-военному выпрямился. «Шестая штурмовая армия готова к выполнению задачи», — отрапортовал он. «Жду приказа, отец!» С последним словом он улыбнулся и принял более вольготную позу. Невольно иерарх испытал гордость за сына. Несмотря на рождение в богатой аристократической семье, он вырастил отпрыска в строгости не зря. Будучи возрастом в 150 циклов, Дариан был самым молодым чемпионом, и будущее дело должно было вознести его. «Порталисты уже начали поиск пути», — произнес он. «Выдвигайся к порту. Позже туда прибудут другие чемпионы. Ты командуешь». «Есть!» — с улыбкой и гордостью произнес молодой мужчина. «Разрешите отбыть?» «Разрешаю», — произнес иерарх. Кивнув, мужчина запрыгнул на глайдер и, не удержавшись, сделал в воздухе кульбит, чем вызвал восторженные крики наблюдавших за парадом граждан. После этого он рванул в ту же сторону, куда летели остальные платформы. В портальном порту их ждали основные силы армии вторжения. «Скоро корпус вновь заявит о своем превосходстве», — произнес иерарх. Что же будет на самом деле, не мог знать никто. Глава 28. Монстр издал жуткий, вызывающий вибрации в костях рык. «А ну не рычи на меня!» — сквозь сжатые зубы произнес поляк. Коротко хекнув, он нанес очередной удар. На этот раз атака была успешной. Навык пробил отливающую металлом чешую, усиленная энергией рука с треском погрузилась в плоть. Поляк понял, что еще немного, и он одержит победу. Будто желая перекричать рев боли твари, он издал что-то похожее на клич викингов. «Сдохни!» Удар, еще удар. Вновь послышался тошнотворный треск костей. Брызги горячей вонючей крови окропили воина, но он уже не обращал на это внимания. Собравшись силами, мужчина наносил удар за ударом, желая добить тварь. В свою очередь, не желая умирать, монстр дергался, как бык на родео, желая скинуть с себя противника. Толстый хвост и лапы играючи сносили сухие стволы мертвого леса, где происходила битва. Падающие деревья добавили опасности, но никто уже не обращал на них внимания. Смертельная схватка близилась к финалу. Изловчившись, поляк нанес очередной удар точно в глаз твари. Не обращая внимания на тошнотворную слизь, он пробил мягкую хрящевую преграду и поразил мозг твари. Он уже почти расслабился, как в измученном разуме мелькнул один урок холода. «Ядро!» — вспомнил мужчина. «Пока не поражено ядро, они могут восстановить и мозг!» Титаническими усилиями собрав остатки силы, он очередным навыком буквально врубился в плоть монстра. Когда его рука ощутила жар энергии ядра, поляк нанес финальный удар. Монстр еще визжал от боли, казалось, даже не поняв, что умер, а мужчину накрыло волной энергии. Выдержав эйфорию, он ощутил, как с его силой начинает что-то происходить. Казалось, от потока энергии сигнатура человека поплыла. «Вот оно!» — мысленно крикнул поляк. «Преобразование!» Не обращая внимания на обилие ран, переломов и оторванную ногу, он сконцентрировался. Сейчас его ждало самое важное испытание. Еще один землянин штурмовал преграды метауровня. Спустя несколько часов поляк открыл глаза. Первым, что он увидел, было инфернальное небо кошмара. Там, на недосягаемой высоте, парил силуэт костяного дракона, излучающий ледяное сияние. Холод не обманул с помощью. Он дал поляку информацию, которая позволила обрести понимание нужных действий. Его дракон страховал, пока шла битва, не позволив никому лишнему вмешаться, и был готов помочь человеку, если что-то пойдет не так. Правда, эта помощь не понадобилась, чему сверх был искренне рад и горд. Он сделал все сам. «Сам, курва мать!» — довольно усмехнулся он. «Я сделал это сам!» Не спеша вставать, мужчина осмотрел себя, ожидая увидеть кучу увечий и ран. Однако в прорехах изорванной экипировки виднелась чистая кожа. Ее отличал только почти незаметный металлический оттенок. «Ну-ка!» — с любопытством произнес поляк. Мысленным усилием он потянулся к силе. Стоило это сделать, как его накрыл энергетический покров. А кожа изменилась, начав блестеть так, будто ее покрыли слоем титана. Поляк ощутил небывалый подъем сил и понял, что сейчас может двигаться в десятки раз быстрее. Мало того, несмотря на скорость, его кожа стала крепче металла, превращая его в страшного врага на ближней дистанции. От самолюбования его отвлекло ощущение приближения живых существ. Послышался звук хрустящих веток и негромкие разговоры. Повернув голову, поляк увидел напарников. Не спеша подходить ближе, они приглядывались к товарищу. Такое поведение не было странным. Уже произошло несколько трагических случаев, когда боец терял разум при переходе на метауровень. «Все нормально!» — крикнул поляк и поднял руку с выставленным большим пальцем. «Жив-здоров!» Напарники тут же ускорились, подходя ближе. Их лица буквально светились любопытством. «Ну чё, как ты?» — начал было кабан. «Да ты тормоз, не видишь, что ли?» — перебили его. «Всё этому засранцу удалось. Поздравляю!» Поляк поверхностно ощутил направленные на него эмоции. Кто-то действительно радовался, но ощущалась и зависть. Впрочем, ничего удивительного в этом не было. Через полчаса они уже отдыхали во временном лагере, расположенном неподалеку. «Ну и куда ты теперь?» — обратился к нему кабан. «Останешься или...» «Думаю, на землю», — ответил поляк. «Сейчас я там нужнее, да и дома давно не было». Неделю назад чемпион рассказал им о довольно страшной вести. Вскоре под удар должна была попасть вся земля. Понимая, что у кого-то остались близкие или дети, он предложил всем выбор. Сверхи могли остаться в Тере, чтобы стать кулаком, что будет сражаться в самых горячих точках. Ну или же они отправятся на родину, чтобы бороться там. В любом случае, вся земля может стать полем боя, так что вряд ли у кого-то будет возможность укрыться. Поляк решил попытаться прорваться на метауровень и после этого поехать домой. За прошедшую неделю он искал нужного монстра и уже почти отчаялся. Сегодня, в последний день отпущенного чемпионом Терра срока, он таки завершил это дело. Он стал мета-человеком. «Ну да, у тебя ж там родители», — кивнул кабан. «А у меня и нет никого. Лучше на Терре останусь. Здесь среди наших, думаю, отобьемся, да и холод рядом». В этот момент он замер, не договорив. Поляк не успел удивиться, как ощутил, что с ним выходит на ментальную связь. «Срочный приказ!» — кратко бросил оператор связи. «Возвращайтесь на базу!» «Тебе тоже пришло?» — спросил поляк у кабана и, увидев кивок, оглянулся на остальных сверхов их группы. «Эй, все! Резко валим на базу!» Поляк понятия не имел о причинах вызова. Только где-то в глубинах души, едва проснувшаяся интуиция мета-существа, давала понять. Началось что-то серьезное. «Поразительно!» — произнес Игнат. «Не думал, что такое возможно». Подняв перед глазами руку, он наблюдал нечто удивительное. Энергии жизни и смерти двигались в одном потоке, не создавая никакого конфликта. Более того, у Игната получилось заставить их взаимодействовать, сделав тело поистине неуничтожимым. «Если, конечно, это будет работать как надо», — — поправил он себя. А то на испытание времени не было. Всю прошедшую неделю он потратил на изучение гигантских объемов информации, полученных от обоих титанов. Знания были столь обширны и невероятны, что в них можно было заблудиться, изучая долгие годы. Этим землянин и был занят. Отлучался он только за тем, чтобы выполнить свои обязательства перед сверхами Терры, когда тем нужна была помощь для продвижения. Да и то лишь в крайних случаях. В остальных три некротических дракона справлялись и сами. Ментальные закладки, помещенные в монстров, с доработкой стали своего рода интеллектуальным модулем. Благодаря им нежить могла выполнять более сложные задачи. Игнат вернулся мыслями к своей новой защите. Теперь от энергетических конструктов его защищал щит порядка. Второй линией рубежа становилось само тело. Циркулирующая энергия смерти могла нейтрализовать вредную энергетическую составляющую от вражеской атаки, обезвредить яд и развеять проклятие. Ну а энергия жизни быстро восстанавливала повреждения. Когда Игнат в первый раз испытывал свою новую защиту, и она сработала, детище показалось ему совершенным. Однако, продолжая изучать информацию, полученную от Титана, он понял, что это лишь кривая подделка неумехи. «Да», — подумал он, — «Титан порядка воистину гений с невероятными талантами». Первым делом он, разумеется, полез во все, что связано с камнем мира. Забавно было узнать, что его странный эффект подавления был открыт Титаном практически случайно. Еще на заре развития своей силы Титан порядка отметил, что война между стихиями противоестественна. Более того, он смог совместить некоторые так, что они усиливали свойства друг друга. Он предположил, что если объединить их все, то получится некая сверхстихия, главенствующая над всеми. Его идеи были осмеяны лидерами корпуса, считавшими, что порядок выше всего. Однако это не остановило молодого гения. Прошло несколько сотен лет терпеливых, но безуспешных испытаний. Однако каково же было его удивление, когда он достиг первого успеха? Объединение стихий не породило какую-то сверхсилу. Оно дало противоположный эффект. Эффект подавления, запрещающий применять энергии любым существам. Продолжая свои изыскания, Титан открыл и более развитые формы этого свойства. Такие, как полное подавление других энергий и даже времени. Именно тогда корпус и был напуган этой силой, что привело к низвержению Титана. По созданию самого Камня Мира информация была куцей. Впрочем, неудивительно, что Титан не пожелал раскрывать свои секреты. В конце концов, это его величайшая сила и тайна, за которую он поплатился жизнью. «Жизнью поплатишься и ты, если будешь верить ему», — прошелестел голос в голове. «Дорога жизни Титана порядка — это череда смертей всех, кто его окружал». Игнат чертыхнулся и перевел взгляд на сферу, испускающую зеленое свечение. Титан разума, как всегда, вступал в разговор неожиданно. Иногда он говорил что-то полезное, а иногда — бессвязные фразы. Это не было странным, если учесть, что остатки его личности пребывали в разрушенном состоянии. Однако даже так это существо сохранило тягу к жизни. «Пора приступить к последней части твоей подготовки», — вновь зашелестел голос Титана. «Ты изучил все? Готов?» Стоило прозвучать этому вопросу, как Игнат тут же ощутил пульсацию в голове. Будто помещенный в разум конструкт специально напомнил о себе хозяину. «Да, я готов», — вздохнул Игнат. Разумеется, он отвел часть времени и на изыскания в области разума. Информация, переданная Титаном, была куда более сумбурной из-за его разрушенной личности. Однако она также была ценной, и кое-что, особенно нужное, следовало применить до того, как начнется вторжение. «Начинай», — прошелестел Титан. «И запомни, это одна из моих тайных техник. Не забывай свое обещание». Кивнув, Игнат напоследок связался с драконом, приказав ему никого не пускать. После этого он еще раз освежил в голове порядок действий и, наконец, решившись, приступил к делу. Закрыв глаза, мужчина сконцентрировался на своем разуме. Ощущение наличия чего-то постороннего обострилось. Следуя ему, Игнат сосредоточил мысли на энергетическом конструкте. Это была ментальная закладка из энергии Титана. Она была создана самим Игнатом и от ранних отличалась куда более сложной структурой. «Активируй», — зашелестел голос Титана. «Это закроет твою самую большую уязвимость». Не став отвечать, Игнат активировал конструкт. Тут же от него словно пошли энергетические жгуты, окутывающие мозг. Не остановившись на физической оболочке, они вошли в контакт и с энергетической сущностью человека. В первые мгновения Игнат ощутил раздвоение рассудка. Будто в голове появился двойник со своими мыслями и раздумьями. Поначалу это сбило его с толку. Чужие мысли создавали шум, который мешал сконцентрироваться. «Надо его подчинить», — подумал Игнат. «Иначе он совсем собьет меня с толку». Только после пары неудачных попыток он понял, что борется не с причиной, а со следствием. Отстранившись от чужих мыслей, он сконцентрировался на конструкте ментальной закладки. Объединившись с разумом, тот серьезно усложнился, но Игнат уже знал, что делать. Стоило только взять нужные узлы под контроль, как чужие мысли тут же утихли. «Вот оно», — удовлетворенно заметил Игнат. Он прислушался к своим ощущениям. Казалось, будто разум теперь накрыт каким-то покрывалом, а реальность воспринималась чуть в стороне. Таково было ощущение от одной из высших защитных техник Титана разума — проекции сознания. Навык «Обманка» был способен не только защитить разум от ментальной атаки любой силы, но и обмануть врага. «Получилось», — подумал он. «Самое время», — прошелестел Титан разума. «Кажется, что-то начинается. Я скроюсь. Помни о своем долге». Что означала его фраза, Игнат понял буквально через пару секунд. Не успел он привыкнуть к новому ощущению, как в голове словно ударил гонг. «Игнат!» — прогрохотал голос Титана порядка. «Я ощущаю возмущение в пространстве Земли. Началось!» Не став ждать ответа, он разорвал связь. Землянину же было некогда думать, как Титан вышел на связь, находясь на Земле. Тут же, связавшись со штабом, он велел собрать все силы Терры, которые остались. Этот перекресток был действительно древним. Все пространство его занимала огромная, черная, словно сама тьма, цитадель, парящая в воздухе. Казалось, никто не может жить в таком месте, но это было совсем не так. Сейчас в главном зале замерли без движения с десяток фигур. Разглядеть их подробнее не вышло. Дымка скрывала внешность каждого. Занятые каждый своими мыслями, они замерли без движения и пребывали в безмолвии многие часы. Внезапно по пространству вокруг прокатилась почти незаметная рябь. В коридоре появился еще один силуэт. Явившись беззвучно и незаметно, он не стал сюрпризом для присутствующих здесь владык силы. Все уже вышли из своего подобия медитации. «Корпус начал операцию», — обратился он. «Сейчас они уже пробивают портальный туннель, отслеживая излучение похищенного ядра». Эта новость была воспринята как само собой разумеющееся. Все присутствующие понимали, что столь яркий объект утаить от корпуса порядка не выйдет. Вопрос был лишь во времени, которое будет затрачено на его поиск. «Наши полумертвые друзья могут отслеживать их перемещение», — отметил один из присутствующих. «Т-1 Так что в нужный момент и мы сможем появиться. Корпус не может не понимать этого, отметил другой владыка силы. Но они и не подозревают, что мы готовим. Спорить никто не стал. Все присутствующие были твердо уверены в преимуществе и победе, которую оно принесет. «Но спешить не будем», — заметил самый старый, или вернее, древний разумный. «Не забывайте о наших целях. Предатель — это лишь первый шаг». «Верно», — поддержал его еще один силуэт неподалеку. «Мы должны использовать портальный тоннель и ударить по миру основателю. Удачная атака изменит ход войны, а мы обретем небывалую силу». Судя по транслируемым эмоциям, все его поддержали. Замершая в пространстве цитадель содрогнулась и начала движение. На ее вершине загорелись руны, готовя ее к переносу и будущей атаке. Зелено-голубая сфера Земли привычно двигалась по своей орбите. Казалось, ничто не могло побеспокоить безмолвие космоса. Только спутники вращались вокруг планеты, исправно выполняя задачи, для которых были сконструированы. Внезапно по пространству прошла едва заметная рябь. Открылось несколько портальных воронок. Созданные опытнейшими адептами, они были абсолютно невидимы. Замаскированы были и антигравитационные платформы, вышедшие из них. У человечества не было ни единого шанса обнаружить вторженцев. Выйдя из портального перехода, разведчики тут же начали сканировать пространство, готовя плацдарм для основных сил. Последние, впрочем, также задерживаться не стали. Скоро из порталов ровными рядами уже выходили основные силы штурмовой армии. Опытные воители тут же взяли сектор под контроль. Не встретив сопротивления на орбите планеты, они начали разлетаться в стороны. Офицеры корпуса были в недоумении. Занятие орбиты — одна из самых кровопролитных фаз в атаке на планету. Однако на этот раз противник сдал ее без боя. Но если взят контроль над орбитой, планета обречена. Они что, воюют против идиотов? Кто-то даже забеспокоился о ловушке, но напрасно. Прошел час, а планетарная армия полностью взяла контроль над орбитой Земли от Северного полюса до Южного. Вся мощь лучевых дезинтеграторов могла ударить вниз по первому приказу, превращая материки в пламенную печь. Сын иерарха военных сил и один из чемпионов наблюдал за процессом из штаба. Несмотря на первые успешные шаги, он не смел расслабляться. Сегодня он покарает всех врагов корпуса и восстановит справедливость. Глава 29. В Шанхае наступил полдень. Несмотря на это, в городе было удивительно малолюдно. За последнюю неделю военная подготовка достигла своих результатов. Часть населения была рассеяна по более мелким городам. Наиболее ценные и квалифицированные граждане упрятаны в подземные бомбоубежища. Разумеется, городу требовалась рабочая сила, чтобы функционировали основные узлы инфраструктуры. Поэтому обычных рабочих здесь хватало. Сейчас, в обеденное время, рынок уличной еды в одном из окраинных районов был тесно забит рабочим людом. «Давай, давай, побольше накладывай, дорогая тетушка!» — с задором произнес Лимин. «Я сегодня голоден, словно дракон!» «Ишь ты!» — фыркнула низенькая женщина за прилавком и преувеличенно внимательно на него взглянула. «Судя по помятому лицу, работал ты на диване не иначе!» Стоящие неподалеку люди зафыркали. Усмехнулся и Лимин. Препирательства с тетушкой были привычным ритуалом. Общение между ними было теплым и доверительным. Подтверждая это, женщина все-таки положила ему любимой жареной рыбы с горкой. «Иди уж!» — фыркнула она. И поработай как следует, чтобы племянница не жаловалась, что ее муженек слабак. Спасибо, тетушка. Под смешки поблагодарил ее Мин. Взяв миску, он направился было к столам, которые были неподалеку. Там его коллеги уже разложили свою снедь и уплетали за обе щеки. Идя к ним, Мин то ли случайно, то ли повинуясь какому-то наитию, глянул на небо. «Это еще что такое?» — непроизвольно вырвалось у него. Небесный купол украсили светящиеся точки. Они походили на звезды, если не помнить, что сейчас был полдень. «Да ну, какие звезды, дурень!» — сам себя осадил Мин. «В этом городе их и ночью-то не видно». Тем не менее, он видел то, что видел. Золотистые крапинки украсили небо. «Наши, что ли, опять экспериментируют?» — задался вопросом мужчина. Усеявшие небо золотые точки начали светить ярче, что подтвердило догадку. Наконец, это привлекло внимание и остальных. Люди задирали головы вверх, рассматривая волшебное зрелище. Что-то знакомое было в такой картине, будто уже виденное в фильме или игре. Однако это навевало тревогу. Рев сирены отвлек всех от занимательного зрелища. Растерянные люди начали оглядываться, не понимая, что происходит и откуда опасность. Всеобщее внимание привлек автомобильный сигнал от дежурящего неподалеку армейского грузовика. «Эвакуация!» — закричал осунувшийся военный. «Быстро в машину!» Его крик будто стал спусковым крючком. Все присутствующие знали, что в последнее время были повышенные меры безопасности. Не сговариваясь, люди бросили еду и рванули к грузовику, тут же устроив давку. Ли Мин хотел было рвануть следом, но вспомнил о тетушке. Пожилая родственница всегда жаловалась на ноги и сейчас не успевала. Как он мог оставить ее? «Тетушка, давай помогу!» Подбежав к женщине, он подхватил ее, закинув руку себе на шею. «Вот так, а теперь идемте!» «Спасибо, Мин!» — сказала женщина. «Что бы я без тебя делала?» «Давайте поторопимся!» — оборвал ее мужчина, стараясь говорить спокойно. Однако в душе он не был так безмятежен. Бессильным взглядом Мин уже видел, как заполняется грузовик. Они явно не успевали к машине, а судя по взмыленному виду воителя, ждать двоих здесь никто не будет. Неудивительно. Звезды на небе уже перестали выглядеть волшебно. Продолжая наливаться сиянием, они будто говорили, что скоро это все полетит на головы людей. Кажется, поняла это и тетушка. «Брось меня, старуху!» — произнесла она. «Ты еще успеешь, а я здесь пережду!» Невольно Мин ощутил соблазн так и сделать, но подавил его. «Не для таких поступков меня растили отец и мать», — произнес он. «Пойдемте, вместе укроемся у палаток. Должен приехать следующий транспорт». Женщина кивнула, и они вернулись обратно к палатке, где тетушка присела. Судя по тяжелому дыханию, страх вызвал у нее сильный стресс. Мин же огляделся, ища, где они могут укрыться. В это время зарычал движком грузовик, отъезжая от продуктового рынка. Мин с сожалением посмотрел вслед, понимая, что, возможно, упустил единственный шанс спастись. Машина не успела свернуть за угол, как произошло то, что Мин запомнил на всю жизнь. Яркий столб света ударил снизу, мгновенно превратив здание в оплывающую свечку из стекла и металла. Уезжающий грузовик удар не задел, однако машине хватило одной термической волны, чтобы немедленно вспыхнуть, словно спичка. Потеряв управление, она съехала с дороги и, врезавшись в угол здания, перевернулась. Шокированный Мин смотрел, как полыхающие факелами люди вываливаются из кузова и ползают в тщетных попытках сбить огонь и выжить. Визг криков ударил по ушам, привлекая внимание. Придя в себя, в первую очередь Мин ощутил нестерпимый жар. Рядом на одной ноте визжала напуганная тетушка. Именно ужас в ее голосе заставил его действовать. «Прячемся!» — крикнул он и огляделся. «Вон туда!» Взгляд его упал на здание склада. Разгоряченный разум тут же вспомнил, что там...